Ха, как понять, что что-то не так? Принцесса ведь и была девушкой, так, чего же они удивляются, что она похожа на девушку? Раненые солдаты потерли свои головы и больше не стали об этом думать. Когда Чжоу Пин услышал разговор между императорским доктором Чжу и Лин Чуцзю, он слабо открыл глаза и снова посмотрел на Лин Чуцзю. Ван Фэй была больна, к сожалению, он не имел права задать этот вопрос. После того, как Лин Чуцзю упаковал аптечку, она не сразу ушла. Раз уж она пришла в шатер раненых, разумеется, она должна была перевязать раненых солдат и закончить лечить 3000 пациентов, которых требовала медицинская система, как можно скорее. «Вы серьезно? Вы все равно хотите остаться в шатре раненых на все это время?» Глаза императорского доктора Чжу широко распахнулись, когда Лин Чуцзю сказала, что останется и будет лечить раненых солдат. На самом деле Лин Чуцзю было неудобно находиться в лагере раненых сейчас. Хотя эти солдаты не посмели бы ничего ей сделать, она все равно была девушкой. Как она могла находиться с группой мужчин целый день? Что люди о ней подумают? Здесь столько раненых солдат, разве я не могу остаться и помочь? Лин Чуцзю знала, о чем беспокоится императорский доктор Чжу. На самом деле Лин Чуцзю не захотела бы это делать, если бы медицинская система не требовала бы этого от нее, не только из-за ее личности, но еще и потому, что в эту эпоху многое было неприемлемо, в отличие от современного мира. Ся Тинья ничего не говорил, но в случае чего, ее ждал бы развод. Что ж, ее не заботило, хоть даже ее ждала бы сотня разводов. Да, это хорошая идея, но как же Ван Е? Доктор Чжу был храбр, но он боялся Ся Тинья. Когда лицо принцессы остановилось холодным, он не решался ничего сказать. «Разве я не делала этого раньше?» Ван Е ничего не говорил. Ся Тинья сказал бы, если бы его это волновало. Императорский доктор Чжу задумался. «Тогда мне приказать кому-нибудь приготовить все для вас?» «Нет, просто делайте, что и прежде. Я закончу в одном шатре». Только так она могла завершить задание, которого требовала медицинская система. «Ладно, тогда просто делайте, что хотите». Видя, что Лин Чуцзю была искренней, доктор Чжу больше ничего не сказал и лично проводил Лин Чуцзю в другую палатку. Когда люди в лагере раненых узнали, что Лин Чуцзю была принцессой Ся, они поняли, что молодой господин Цзю, который перевязывал им раны так быстро и хорошо, больше никогда не придет. Хотя в душе они и питали некоторые надежды, они не ожидали, что их надежды сбудутся. Поэтому, когда Лин Чуцзю с аптечкой вошла в шатер, где отдыхали раненые солдаты, и сказала, что будет перевязывать их раны, люди внутри были потрясены. Им что, это снится? Или они как-то не так открыли глаза с утра? Иначе как бы они могли видеть здесь молодого господина Цзю, который был принцессой Ся? Кучка раненых солдат сидела в оцепенении, даже забыв поприветствовать ее. Но, когда они снова пришли в себя и приготовились выразить уважение, снаружи шатра раздался голос. «Где Ван Фэй? Я должен доложить кое-что важное». Человеком, который говорил, был Мо Цинфэн. Глава 640. Усложнить все. Приглашение старшего принца Мо Цинфэн подошел к Лин Чуцзю так поспешно. Естественно, дело было необычное. Ван Фэй. Мо Цинфэн взволнованно вошел. Когда он увидел стоявшую там Лин Чуцзю, он быстро поклонился и сказал: «Старший принц Центральной империи приглашает вас в свой гарнизон, чтобы пообедать. До полудня был еще час». Сюань Юань же сказал, что он пригласит Лин Чуцзю на обед. Но он не только торопил ее, но и был крайне высокомерен. Он не дал Лин Чуцзю ни возможности отказаться, ни времени подготовиться. Он смотрел на Лин Чуцзю полностью как на подданную, которая должна приходить и уходить. Услышав это, императорский доктор Чжу помрачнел. Лица других людей, которые понимали ситуацию, тоже исказились. Но Лин Чуцзю, которую это касалось напрямую, выглядела равнодушно. Пообедать с ним? У старшего принца высокое о себе мнение. Лин Чуцзю отряхнула руки и встала, но прежде чем она могла сделать шаг, императорский доктор Чжу преградил ей путь. «Ван Фэй, вы не можете пойти. То, что старший принц вас так пригласил обедать, нехорошо». Лин Чуцзю отравила Сюань Юань Чжи. То, что Сюань Юань Чжи пригласил Лин Чуцзю пообедать так поспешно, возможно, означало, что он собирается отравить Лин Чуцзю. Они были слабы, а Центральная империя была сильна. Если Лин Чуцзю пойдет туда, ей придется есть, даже если она будет знать, что еда, принесенная Сюань Юань Чжи, отравлена. Если Лин Чуцзю отравит, они потеряют свое преимущество, и у них не будет рычагов давления, которыми они могли бы угрожать Сюаню Аньчжи. Но, доктор Чжу, человек, пригласивший меня, старший принц Центральной империи, я не могу не пойти. При ее низшем статусе ей суждено было пойти на бойню. Но, императорский доктор Чжу понимал трудности Лин Чуцзю, но он очень переживал за нее. Он доверял мнению Сятинья, он не сомневался в способностях Лин Чуцзю, но как бы велики ни были ее способности, как бы умна она ни была, она могла лишь склонить голову перед абсолютной силой. В это время, даже если Лин Чуцзю могла контролировать ситуацию, она все равно пострадает. «Нет, это приглашение от старшего принца. Я должна пойти, даже если мне не хочется». Лин Чуцзю была очень спокойна. Она даже сняла перчатки, пока говорила: «Я пойду сейчас, и приду лечить раненых солдат в другой день». До обеда оставался еще час, ей нужно было нарядиться, или по крайней мере переодеться в платье, которое соответствовало бы ее положению. Она встретится с Сюань Юаньчжи не от себя лично, а от лица восточной страны и поместья Ся. Она не могла уронить репутацию восточной страны, не говоря уже о репутации поместья Ся. У Лин Чуцзю были более важные дела, дела, которые только она одна могла сделать. Так что они не могли ничего сказать, они могли лишь смотреть на нее взволнованно. Они выглядели так, будто хотели сказать что-то, но не решались заговорить. Лин Чуцзю улыбнулась, но ничего не сказала, а потом покинула лагерь раненых с Мо Цинфеном и солдатами. Выйдя из лагеря раненых, Мо Цинфен торопливо подошел к Лин Чуцзю. «Ван Фэй, я уже приготовил для вас горячую воду. Я также попросил приготовить вашу одежду. Вам доставят ее через полчаса». «Очень хорошо. Хотя Мо Цинфен был предателем, на него все-таки можно было положиться. По крайней мере, он был лучше, чем Любай». Он не ожидал, что Лин Чуцзю похвалит его, поэтому Мо Цинфен удивился и чуть не забыл, что нужно идти. Когда солдат позади него напомнил ему, он осознал, что слишком бурно отреагировал, и быстро склонил голову, чтобы скрыть свое смущение. «Я хотел узнать, нет ли у Ван Фэй других пожеланий», — сказал Мо Цинфен, опустив голову. Лин Чуцзю не оглянулась, она равнодушно отказалась. «В этом нет нужды. У нее были пожелания, но в этой глуши, где Мо Цинфен найдет ей служанок, которые могли бы одеть ее». «Спасибо, Ван Фэй, что вы так внимательны», — искренне поблагодарил ее Мо Цинфен. Покладистость Лин Чуцзю избавила его от многих проблем. Лин Чуцзю оглянулась на Мо Цинфена, уголки ее губ чуть приподнялись в насмешливой улыбке. Она знала, что не предъявляет неразумных требований, не усложняет положение дела и никого не позорит. А что же Мо Цинфен? Помешать старшему принцу Сюань Юаньчжи и украсть черное железо было нетрудно, но Мо Цинфен сгрузил эти дела, которые никак ее не касались, на нее. Хотя она была не обязана разбираться с ними, если она этого не сделает, это будет ее вина. Лин Чуцзю беспрепятственно вошла в шатер Мо Цинфена, который был позади нее, остановили стражники. Мо Цинфен немного подумал и послушно остановился снаружи, сторожа там, как охранник. В шатре горячая вода была уже готова. Лин Чуцзю улыбнулась, поискала нижнюю и среднюю одежду и залезла в ванну. Раны на ее теле еще не исцелились. Лин Чуцзю всегда принимала ванну, так что и сегодня не было исключением. Обычно Лин Чуцзю мыла волосы, но, учитывая, что никто не мог вытереть ей волосы и Сятинья не было здесь, Лин Чуцзю пришлось сдаться. У нее были длинные волосы, доходившие ниже пояса. Если никто не вытрет их за нее, одного часа не хватит, чтобы подготовиться. Ей потребовалось полчаса, чтобы освежиться. Лин Чуцзю немного побрызгала себя духами и начала расчесывать свои длинные волосы. Ее волосы были длинными и спутанными, чтобы причесать их, потребуется много времени и масла для волос. Лин Чуцзю не любила, когда ее волосы выглядели жирными, поэтому она редко использовала его, но ей пришлось сделать это сегодня, иначе она не смогла бы заплести волосы. У Лин Чуцзю плохо получалось причесывать себе волосы. Обычно за нее об этом заботилась служанка. Если служанки не было, она обычно заплетала две косы и просто оставляла их висеть сзади. Но сейчас ей предстояло пойти и встретиться со старшим принцем Центральной империи. Лин Чуцзю не могла сделать простые косы, но она не знала, как делать сложные прически. Лин Чуцзю долго стояла, держа свои волосы и погрузившись в глубокие раздумья. Чем больше она об этом думала, тем больше она не могла придумать решение. Ее волосы были слишком длинными, они сильно спутаются, если их не заплести. Но она не могла завязать волосы в пучок и уложить высоко. Раз ее волосы были слишком длинные, то отрезать их. Лин Чуцзю стиснула зубы, достала ножницы и отрезала свои длинные волосы до пояса. Обрезав волосы, Лин Чуцзю еще раз оглядела их и совсем не пожалела. Она всегда считала, что ее волосы слишком длинные. Они доросли до того, что она стала видеть в них помеху. Просто у нее не было возможности и причины постричь их. Но сегодня она наконец-то нашла хорошую возможность. Лин Чуцзю связала волосы веревкой и отложила их в сторону. Повернувшись к зеркалу, она продолжила равнять свои волосы. Когда Мо Цинфэн пришел с одеждой, Лин Чуцзю закончила укладывать свои короткие волосы. Когда Мо Цинфэн увидел короткие волосы Лин Чуцзю, он долго не мог закрыть рта. «Ван Фэй, вы ваши волосы, я постригла их». Лин Чуцзю взяла одежду и драгоценности, быстро их осмотрела и кивнула головой. Мо Цинфэн, должно быть, был аккуратным человеком. Хотя эти вещи не были такими изысканными и великолепными, как в столице, они все равно были довольно хороши. Это. Мо Цинфэн долго показывал на волосы Лин Чуцзю, не зная, что сказать. Лин Чуцзю взглянула на него и равнодушно спросила: «Что-то еще? Если это все, ступайте». Как она будет переодеваться, если Мо Цинфэн не уйдет? Как она будет причесываться, не переодевшись? В конце концов, осталось только полчаса до установленного Сюань Юань Чжи времени. «Я пойду». Мо Цинфэн понял свою ошибку и быстро вышел. Лин Чуцзю подождала некоторое время, прежде чем пошла во внутреннюю комнату со своей одеждой. В то же самое время Ся Тинья, который был далеко, в павильоне Бихай, тоже собрался и пошел на встречу с Шиэйханем. Глава 641. Ван Е, оглянитесь, у Ся Тинья и Шиэйханя была назначена встреча на этот полдень, но они все еще не установили определенного места. В прошлый раз Ся Тинья пришел прямо в малый павильон Ланьси и устроил битву с Шиэйханем, которая уничтожила его маленький павильон. Поэтому на этот раз он не должен был позволять ему снова приходить в малый павильон Ланьси. Ван Е. Как только Ся Тинья вышел, управляющий павильона Бихай привел лошадь и вежливым жестом предложил Ся Тинья сесть на нее. Ся Тинья не сказал ни слова, взял поводья и сел на свою лошадь. Гвардейцы позади него тоже сели на лошадей таким же образом, аккуратные и одетые в форму. На них было приятно смотреть, но группа людей пришпорила своих коней и уехала. Управляющий, стоявший позади, глотал пыль и наблюдал, как Ся Тинья и его люди уезжают. Хоть он и знал, что Ся Тинья не обернется, управляющий все равно почтительно стоял на месте и не уходил долгое время. Управляющий Ло, Ван Е уехал. Видя, что управляющий долго не двигается, маленький слуга заговорил, боясь, что что-то случилось с ним. Хлоп, когда управляющий пришел в себя, он дал маленькому слуге подзатыльник. «Ты, вонючий мальчишка, думаешь, мне нужны твои напоминания? Думаешь, я не знаю, что Ван Е уехал?» Маленький слуга потер голову и сказал недовольно. «Тогда зачем вы здесь стоите? Вам не увидеть, куда Ван Е едет, и Ван Е не оглянется на вас, идиот!» Управляющий яростно поглядел на юношу, поправил одежду, повернулся и пошел внутрь, оставляя маленького слугу стоять не месте, нагнувшую и глядя вперед. «Куда это Ван Е едет?» Маленький слуга стоял на месте и смотрел долгое время, но в итоге он невольно вздохнул и ушел. Куда ехал Ся Тинья? Не то что слуга и управляющий, но даже гвардейцы, которые следовали за ним, не знали, куда он едет. Только когда Ся Тинья остановился у самого большого ресторана в городе, гвардейцы позади него поняли, что местом назначения Ся Тинья был ресторан Диншен. Лошадь остановилась у входа в ресторан. Как только Ся Тинья слез с лошади, к нему подошел слуга и взял поводья из рук Ся Тинья. «Почтенный гость, наш молодой господин уже давно ожидает». Гвардейцы позади них тоже сошли с лошадей. Только тогда они обнаружили, что ресторан Диншен, который в обычное время был полон посетителей, на этот раз был пуст. Ся Тинья вошел внутрь, не говоря ни слова. Гвардейцы хотели последовать, но были умело остановлены слугой. «А вы, пожалуйста, сюда, господин». Гвардейцы не пошевелились, но посмотрели на спину Ся Тинья. Ся Тинья не обернулся и не остановился, он лишь поднял руку. Когда гвардейцы увидели это, они больше уже не следовали за ним. Но они и не пошли за слугой, они остались стоять в коридоре, как столбы. Ся Тинья повернул за угол и пошел на второй этаж. В элегантном кресле лицом к улице, на втором этаже Шиэйхянь сидел, прислонившись к окну и держа в руке бокал вина. Он выглядел дико, но его глаза ярко сияли. «Сяванье, вы здесь, я давно вас жду». Увидев, что Сятинья вошел, Шихань не встал, чтобы его поприветствовать. Он только поднял свой бокал в его сторону. Сятинья не обратил на это внимания, он сел прямо напротив него. «Я полагал, что у нас с молодым господином Ши была назначена встреча на полдень. Сейчас до полудня оставалось еще четверть часа. Можно было сказать, что Сятинья не опоздал, а пришел рано. Я назначил встречу на полдень». Шихань не признал это, не отрицал. Сятинья взглянул на него, но не заговорил. Он взял графин с вином со стола, налил себе бокал и выпил его одним глотком. Шихань удивленно поднял бровь. «Сяванье, вы так просто выпили его, вы не боитесь, что я мог положить в вино яд? Я верю в репутацию павильона Тинцанной башни Лунной Тени». Сятинья не назвал прямо имени Шихань, было видно, что Сятинья не верит ему. Может быть, до вчерашнего дня он и доверял ему, но теперь было сложно сказать. Сятинья верил, что Шихань мог позволить себе проиграть, но он не мог гарантировать, что у Шихань не появятся другие мысли. Он не мог рискнуть своей жизнью, доверившись чужому безумию. Павильон Тинцанной башни Лунной Тени. Шихань улыбнулся. «Сяванье поистине высоко меня оценил. Когда я хочу что-то сделать, я не обязан заботиться о башне Лунной Тени. Нет, надо сказать, что если я, Шихань, захочу что-то сделать, никогда в этом мире не сможет меня контролировать. Молодой господин Ши поистине ничем не связан». Сятинья не признавал и не отрицал этого. Он держал лицо, как и Шихань. Шихань невольно рассмеялся. «Ясное дело, Сяванье не терпит ни малейшего поражения. В этом мы одинаковые». Сятинья поднял бокал и выпил одним глотком. «Сяванье хорошо умеет пить». Шихань не хотел показать слабости. Он тоже выпил большой глоток. Поставив свой бокал, Шихань хлопнул в ладоши, и несколько прекрасных молодых людей появились с множеством изысканных блюд. Шихань показал на молодого человека, который подавал овощи, и сказал шутя: «Я знаю, что в семье Сяванье очень строгое воспитание, поэтому я намеренно искал юношей. Сяванфэ иначе была бы недовольна, верно?» «Нет», — категорично сказал Сятинья. «Моя жена не любит никакой красоты рядом со мной, ни мужской, ни женской». Шихань подавился вином и чуть не забрызгал им блюдо. К счастью, он вовремя поймал себя и успел повернуть голову. «Бессовестный, бессовестный, Сятинья совершенно бессовестный. Сяванье, вы не боитесь, что Сяванфэй будет недовольна, что вы так на нее клевещете?» Глаза Шихэня округлились, и он посмотрел на Сятинья как на чудовище. «Сяванье слишком непробиваемый. Я говорю правду, с чего ей быть недовольной?» — серьезно спросил Сятинья в ответ, как будто он говорил о каких-нибудь серьезных государственных делах. Видя его таким, Шихэнь понял, что он ничего не добьется, даже если продолжит, так что он больше ничего не сказал. Он взял графин с вином и налил Сятинья бокал вида, а затем наполнил свой бокал. «Я сказал лишнее, я накажу себя тремя кубками». Шихэнь выпил три бокала вина очень бодро, затем налил еще один и качнул бокалом в сторону Сятинья. «Давайте поговорим о делах». Он хотел узнать, зачем Сятинья пришел к нему сегодня. Как всем было известно, проблема между павильоном Бихэ и павильоном Тинцан была разрешена прошлой ночью. Сятинья не стал ходить вокруг да около с Шихэнем. Он поднял свой бокал и выпил вино. Поставив бокал, он сказал: «Если вы разрешите проблему со старшим принцем, я помогу вам кое-что сделать». Узнав, что человеком, захватившим Суча, был Шихань, Сятинья придумал этот план. Другими словами, после того, как он нанес оскорбление Сюань Юаньчжи, Сятинья решил пойти к Шихэню и попросить его решить эту проблему. Павильон Тинцанной башни Лунной Тени отличались от него. Его власть работала только в восточной стране, но власть семьи Ши простиралась не только на четыре страны, но была не слабая и в Центральной империи. Даже Сюань Юаньчжи был обязан считаться с Шихэнем. Вот только, Шихэнь посмотрел на Сятинья с улыбкой на лице. «Что вы можете сделать для меня? Это непростая задача – утихомирить старшего принца». Хотя для него это было лишь делом встречи и хорошего разговора. Но с чего он должен помогать Сятинья? Что Сятинья может сделать, чего не может сделать он, Шихэнь? Он мог сделать то, чего не мог сделать Сятинья. В таких обстоятельствах, какие условия мог предложить ему Сятинья? Глава 642. Глава 642. Угроза. Властность. Шихэнь родился в необыкновенной семье и был гением боевых искусств. Он был гордым сыном небес, Когда был молод, окружающие всегда льстили ему, и он вел себя согласно своим привычкам и характеру. Он никогда не нуждался в других и в чужой помощи. Он также никогда не считался с другими. По мнению Ши и Ханя, было нормально, что другие люди следовали его требованиям и правилам. Так зачем же ему было притеснять себя и сотрудничать с другими? Пусть не мечтают. Ши и Хань совсем не принял условия Сятинья всерьез, и это было ясно по его лицу. Но, разумеется, Ши и Хань все равно с уважением относился к Сятинья. Он ничего не сказал прямо. Вместо этого он поднял бокал с вином и слегка качнул им. Уголок его губ изогнулся в улыбке. Как будто он был страстным человеком, но ничего не говорил. Это был отказ, молчаливый отказ. Ши и Хань использовал свой способ, чтобы отказать Сятинья. С его точки зрения, он проявил к Сятинья достаточно уважения. Если Сятинья сам не знает, что хорошо, а что плохо, то это не его вина. Отказ Ши и Ханя был совершенно очевиден, как же мог Сятинья этого не понять. Но он не был ни зол, ни взволнован. Он только посмотрел на Ши и Ханя равнодушно. Время шло, но они только смотрели друг на друга. Один, с улыбкой во взгляде, другой, с холодностью. Эти двое, казалось, не разговаривали, но на самом деле между ними было убийственное напряжение. Спустя палочку ладана и еще одну четверть часа, они сражались взглядами. Ни один из них не двигался, но улыбка на лице Ши и Ханя становилась все более и более напряженной. И, наконец, его нежные щеки побледнели, потом посинели. Так тихо, смертельно тихо. Между Ши и Ханем и Сятинья, казалось, был барьер, который блокировал все вокруг них. Через полчаса и еще полчаса, солнце скрылось за облака, небо стало серым, а лицо Ши и Ханя стало совершенно синим. Вдруг Ши и Хань почему-то открыл рот и его вырвало кровью. Кровь разлетелась, будто зонтиком, и залила блюдо на столе. Ши и Хань поднял руку, чтобы вытереть кровь с уголка своих губ, посмотрел на заляпанные кровью блюда, а затем, на Сятинья. Он посмотрел на него холодно и сказал с надменной улыбкой: «Вы скрывали свое мастерство прошлой ночью». Он мог заставить его кашлять кровью. Насколько силен был Сятинья, почему он не может понять, что происходит? Его уровень развития выше, чем у бога боевых искусств. Он знал, что некоторые люди в этом мире могли прорваться через уровень бога боевых искусств и достичь высшего царства. Но сколько лет было Сятинья? Как он мог достичь высшего царства? Ши Эйхань посмотрел на Сятинья. Его глаза были черными и ясными. О чем он думал? Сятинья посмотрел и отвел взгляд равнодушно, затем сказал: «Какой толк мне вас убивать?» Другими словами, он признавал, что он скрывал свое мастерство прошлой ночью. Если бы он не прятал свое мастерство, Ши Эйхань был бы мертв. «Я должен вас поблагодарить?» Ши Эйхань крайне холодно посмотрел на Сятинья. Он ненавидел, когда его недооценивают, но еще больше он ненавидел лживое поведение Сятинья, которое унизило его. Даже когда он был молод, он, Ши Эйхань, никогда не нуждался в том, чтобы его враги сдерживали себя. Он мог позволить себе проиграть. Даже ценой своей жизни, он все равно мог позволить себе проиграть. Сятинья знал, что Ши Эйхань был недоволен и зол, но его это не заботило. Он слегка покачал своим бокалом с вином и насмешливо сказал: «Нет, вы должны благодарить свою мать и башню лунной тени, стоящих за вами. Без его матери, Ши Цаньцань, и помощи башни лунной тени, было бы неважно, что Ши Эйхань был гением. В гениях не было недостатка в этом мире. Чего было мало, так это места и возможности, чтобы эти гениальные люди могли вырасти. Многие люди были так же талантливы, как Ши Эйхань, но только Ши Эйхань мог добиться таких высот. Признавал это Ши Эйхань или нет, но то, что сегодня у него были его способности, было лишь результатом его положения. Без Ши Цаньцань, без башни лунной тени Ши Эйхань был бы всего лишь талантливым человеком. Он имел бы хорошую жизнь и был бы уважаем людьми, в лучшем случае. Если бы ему не повезло, он бы умер рано и навсегда потерял бы возможность вырасти. Слова Сятинья были крайне ясны и серьезны, но Ши Эйхань не мог их понять. Как только Сятинья договорил, Ши Эйхань переменился в лице. Ся Ванъи поистине высокомерен. Никто никогда не смел так говорить перед ним. Сятинья был первым, и он думал, что он будет последним. «Я всегда говорю правду, неважно, нравится ли она молодому господину Ши или нет». Сятинья поднял взгляд и снова выпил все вино из бокала одним глотком. Затем сказал: «Молодой господин Ши, вы должны задуматься над моим сегодняшним предложением. Я буду в павильоне Бихэй 3 дня. Если вы примите решение, путь ваши люди мне сообщат». Когда он договорил, Ся Тинья встал и ушел. Он больше не обращал внимания на Ши Ихэня. Глядя, как Ся Тинья вот так уходит, Ши Ихэнь стиснул зубы, сжал правую руку в кулак и стукнул ею по столу. Проклятие! Еда на столе дрогнула, и много супа пролилось. Красивое лицо Ши Ихэня было полно досады. Думая об уверенности и угрозе в словах Ся Тинья, Ши Ихэнь еще больше разозлился. «Я должен приказать людям павильона Тиньцан узнать все выражения лица Ся Ванье, когда он ест 3 раза в день, а потом нарисовать по ним портреты и распространить в 4 странах. Он дожил до своих лет, но ни разу не видел такого раздражающего человека, как Ся Тинья. И так сложилось, что он не мог убить этого раздражающего человека, хоть и хотел этого. Да, так же, как Ся Тинья не решился убить его, так и он не посмел бы убить Ся Тинья. Из-за силы Ся Тинья и его положения, в то же самое время лишь Чу Цзю оделась. Она надела официальную одежду и украшения, затем вышла с маленьким евнухом. Евнух изначально прислуживал Ся Тинья, но Ся Тинья всегда не любил чужого присутствия рядом с собой. Маленький евнух мог только делать некоторые вещи вдалеке в обычное время. Он редко приближался к Ся Тинья. С другой стороны, Лин Чу Цзю любила, когда ей прислуживали служанки. Она не испытывала предубеждения против евнухов, но она не привыкла пользоваться их услугами. Ей всегда казалось, что, хоть у евнуха уже нет этой штуки, он же все равно мужчина. Так ведь? Но сегодня у нее не было выбора. Рядом с ней должен быть кто-то, кто бы ей прислуживал, но она не могла найти женщины в этих огромных казармах. Не имея другого выбора, она могла лишь взять с собой евнуха. Подав руку евнуху и ступив на низкую табуретку, Лин Чу Цзю села в карету, которая поехала в лагерь Сюань-Юань-Чжи. Вел карту Мо Цинфэн. Лин Чу Цзю молча улыбнулась, когда она увидела Мо Цинфэна, нарядного и почтительно стоящего перед каретой. «Разумеется, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Мо Цинфэн и Ся Тинья были людьми одного сорта. Они использовали людей без давления, но, когда все переворачивалось, они винили себя и компенсировали ущерб людям. Конечно, Ся Тинья никогда не винил себя. Он никогда не стал бы винить себя из-за таких пустяков. Ся Тинья в лучшем случае компенсировал бы ей ущерб. Как будто она не видела Мо Цинфэна, Лин Чу Цзю забралась в карету, не глядя на него. Мо Цинфэн не сказал ни слова. Он покорно взял на себя роль кучера и отвез Лин Чу Цзю в лагерь Сюань-Юань-Чжи. Глава 643. Позор. Я нравлюсь принцу Ся. Сюань-Юань-Чжи не уважал Лин Чу Цзю, но на этот раз он пригласил Лин Чу Цзю на обед. Сюань-Юань-Чжи исчерпал свое презрение до крайности. Он не послал приглашения заранее. Он просто попросил Лин Чу Цзю прийти, прямо перед обедом, и не дал ей времени подготовиться. И прежде чем Лин Чу Цзю пришла, он поел сам. Лин Чу Цзю прибыла на палочку ладана раньше, чем было условлено, но когда она вошла в лагерь Сюань-Юань-Чжи, он уже ел. Он даже не поприветствовал Лин Чу Цзю. Он ел с довольным видом, как будто Лин Чу Цзю не существовало. Лин Чу Цзю слегка подняла бровь и улыбнулась. Она могла задержать дыхание и перетерпеть обиду, но не в ее стиле было подчиняться. Не говоря уже о том, что она в это время все еще держала жизнь Сюань-Юань-Чжи в своих руках. Если бы она была мягкой, разве Сюань-Юань-Чжи стал бы чувствовать от нее угрозу? Подождав некоторое время и видя, что Сюань-Юань-Чжи по-прежнему не собирается приветствовать ее, Лин Чу Цзю не стала стоять там и злиться. Она спокойно села напротив Сюань-Юань-Чжи. Видя, что на столе не было ни мисок, ни палочек, она равнодушно приказала: «Идите сюда, принесите мне приборы». Как только слова Лин Чу Цзю прозвучали, Сюань-Юань-Чжи положил свои палочки и холодно посмотрел на нее. «Ся Ванфэй, кто дал вам право приказывать на моей земле?» Сюань-Юань-Чжи был рожден в Центральной империи и был старшим принцем. Его благородная аура могла подавлять обычных людей так, что они не могли поднять головы, а его вспыльчивость могла пугать людей и заставлять их кланяться до земли. Даже гвардейцы черных доспехов боялись Сюань-Юань-Чжи, когда он был в гневе, но Лин Чу Цзю, казалось, была одержима. На ее лице была улыбка. Ее выражение не изменилось, когда она спросила: «Разве старший принц не дал мне права, или старший принц не пригласил меня на обед? Он даже не приготовил для нее приборов. Разве люди так поступают? У вас острые зубы, как Ся Ванъи мог терпеть такую женщину, как вы?» Сюань Юаньчжи посмотрел на Лин Чу Цзю с отвращением, но он не остановил слугу, который принес ей приборы. Он хотел опозорить Лин Чу Цзю, но, Похоже, у этой женщины была очень толстая кожа. То, что другим кажется неловким, для ее, пустяк. Лин Чуцзю слегка наклонила голову и сказала, не скрывая улыбки. «Сяованьи, нравится во мне это». Лицо Сюань Юань же моментально помрачнело. «Вы, женщина, почему вы так бесстыдны? Разве можно так просто говорить, что людям в вас нравится? Только бордельные шлюхи так делают. Что Сяованьи, я нравлюсь? Все в восточной стране это знают. Почему я должна стыдиться говорить правду?» Ся Тинья пригласил знаменитых докторов со всего света для нее. Хотя все, кто был посвящен в историю, знали, что происходило на самом деле, посторонних это успешно обманывало. Это также утверждало ее красивый образ как любимой жены Ся Тинья. «Вы эта женщина». Сюань Юань же на мгновение потерял дар речи. Он оглядел Лин Чуцзю с головы до ног, потом сказал грубо. «С моей точки зрения, то, что Ся Тинья любит вас, это просто ложь. Он говорит это только за тем, чтобы обмануть посторонних и использует вас как щит. Посмотрите на себя все, что на вас надето, это дешевки. Вы одеты как самая низкая дворцовая служанка рядом со мной. То, что Ся Тинья позволяет вам так одеваться, показывает, как он равнодушен, но вы принимаете все всерьез. Вы глупая женщина, с чего вы решили, что понравитесь Ся Тинья? Это определенно была пощечина, публично заявить, что одежда и украшения благородной дамы – дешевка. Люди со слабой волей немедленно покраснели бы и лишились дара речи. Жаль, что Лин Чуцзю была необычной женщиной. Она родилась сиротой. Она носила одежду, которая была хуже этой. Она слышала слова, которые были хуже слов Сюань Юань Чжи, и видела более презрительные взгляды, чем взгляд Сюань Юань Чжи. Она знала, что у нее нет права сердиться, потому что она никогда не была гордой дочерью небес, так что у нее не было права на гордость. Столкнувшись с унизительными словами, она не чувствовала неловкости в душе. Она привыкла к этому. Да, она привыкла к этому, поэтому она была в оцепенении. Коротко говоря, она не чувствовала обиды. Кроме того, что она могла делать, кроме как привыкнуть к этому. Она тоже хотела хорошо питаться, хорошо одеваться и тратить много денег. Появляться перед людьми в роскоши каждый день и гордо говорить «Я принцесса», но могла ли она так делать? Какое у нее есть право преследовать высшие нужды, если она не может есть досыта, носить теплую одежду, читать книги и вообще сводить концы с концами, продавать свое тело, не говоря уже, что она бы этого не сделала, даже если бы она захотела, у нее нечего продавать. Под презрительным взглядом Сюань Юань Чжи сердце Лин Чуцзю оцепенело. Она не чувствовала ни боли, ни стыда. Это было лучшее платье, которое она сейчас могла надеть. Она сделала все, что могла. Лин Чуцзю встала и спокойно извинилась. «Я насмешила старшего принца. Если это платье не по вкусу старшему принцу, я пойду переоденусь. Платье, в которое она переоденется, не обязательно будет лучше этого, но это даст ей возможность избежать этого обеда». Хотя она знала, что это невозможно, она все равно хотела попробовать. Вдруг мозг Сюань Юань Чжи выключен. «Да, переодеться, вы что, можете найти одежду лучше этой?» — сказал Сюань Юань Чжи. Он был бы недоволен, если бы не смог унизить Лин Чуцзю. Он все еще не мог забыть, что Лин Чуцзю угрожала ему. Она была второй, Лин Чуцзю была вторым человеком, который угрожал ему после Ся Тинья. «Когда я пошла на встречу со старшим принцем, я, естественно, нашла лучшую одежду, которую смогла найти на данный момент. Она не могла достать лучшей одежды, чем та, что была на ней надета. Разумеется, Мо Цинфэн не мог найти лучше. Бедная нищенка», — надменно фыркнул Сюань Юань Чжи, затем хлопнул в ладоши и сказал: «Сюда, уберите это». Стол был полон блюд. Их было более 20. Сюань Юань Чжи притронулся лишь к нескольким, но приказал унести все. Было видно, как роскошна была жизнь императорской семьи. Лин Чуцзю взглянула на него, не проронив ни звука. На ее лице все еще была та спокойная улыбка, как будто ничто не могло ее рассердить. Как только Сюань Юань Чжи поднял взгляд, он увидел спокойные глаза Лин Чуцзю. Он сказал раздраженно: «Я думал, с вашим благородством, вы скажете, что я экстравагантен и расточителен». Он встречал это прежде. Чтобы впечатлить его, многие женщины вели себя прямо и высокомерно. Некоторые благородные люди слепо соглашались на все, что бы он ни делал. Остальные были благородными людьми, которые не уважали его. Всякий раз, когда он устраивал банкет и наслаждался деликатесами гор и морей по своей прихоти, Они кривились и говорили, что он экстравагантен. Он думал, что Лин Чуцзю поведет себя так же, но она ничего не сказала. Старший принц, должно быть, шутит. Я, Лин Чуцзю, никогда не была благородной. Кроме того, я не думаю, что принц расточителен. Как старшему принцу Центральной империи, вам естественно принимать вещи как должное, сказала Лин Чуцзю, и она искренне считала так. Было непросто реинкарнировать и родиться принцем Центральной империи. Если ты не будешь наслаждаться всем этим, не пожалеешь ли ты о своем тяжелом труде? Слова Лин Чуцзю неожиданно огорчили Сюань Юаньчжи. Ты, женщина, кроме твоих отношений с Ся Тинья в тебе нет ничего хорошего. Он сожалел, что Лин Чуцзю была женой Ся Тинья, и что она отравила его. Если он не покарает эту женщину, он будет не он. Думая о блюдах, которые будут поданы, Сюань Юаньчжи улыбнулся. Глава 644. Мне нравится, я сыта. Хотя Сюань Юаньчжи презирал Лин Чуцзю на словах и на делах, он приложил много усилий для приготовления еды. Можно было сказать, что он не пренебрег Лин Чуцзю в отношении обеда. Если быть точнее, подданные Сюань Юаньчжи постарались приготовить для нее хорошую еду. Дичь, летающая в небе, плавающая в воде, бегающая в горах. Лин Чуцзю видела самые отменные блюда дворцовых приемов на этом столе. Некоторые блюда были даже изысканнее, чем те, что были во дворце. Но, подумав об этом, она поняла. В конце концов, восточная страна была основана меньше сотни лет назад, тогда как Центральная империя существует уже тысячи лет. Ни к чему было сравнивать тысячелетнюю императорскую семью со столетней. Как вам это нравится? Вы удовлетворены сегодняшней едой? Видя проблеск изумления в глазах Лин Чуцзю, победоносно спросил Сюань Юаньчжи. Лин Чуцзю могла скрыть свою реакцию от кого-то другого, но не от него. Эти блюда были тщательно выбраны им. Не будет проблем, если съесть одно блюдо отдельно, но если человек съест больше двух блюд, в сочетании с надломленным здоровьем Лин Чуцзю, даже если он не мог убить ее, он сможет сократить ее жизнь на 10 лет. Блюда, приготовленные старшим принцем, превосходны. Лин Чуцзю мягко улыбнулась, но мысленно она много раз прокляла Сюань Юаньчжи. Она бросалась всеми ругательствами, какие только выучила за всю жизнь. Она изучала медицину. Хоть она была и не слишком большим профессионалом по китайской медицине, она понимала принцип ограничения в еде. Она также понимала, что некоторые блюда нельзя есть, когда принимаешь лекарства. Но Сюань Юаньчжи приготовил 90% еды, которая была вредна ей. Можно было оценить, что с остальными тоже были проблемы. Даже если она съест один кусочек от этих блюд, она была уверена, что это убьет ее. Как всем было известно, ее надломленное здоровье нельзя было сравнить со здоровьем обычного человека. Так что, даже если эта еда не убьет ее на месте, она проживет меньше 10 лет. Поступок Сюань Юаньчжи можно было назвать бескровным убийством. Она знала, что это ловушка, но ей пришлось в нее прыгнуть. Сюань Юаньчжи безжалостен. Лин Чуцзю бронила его мысленно, но улыбка на ее лице стала ярче. Ее брови были расслаблены, будто она и не знала о заговоре Сюань Юаньчжи. На мгновение Сюань Юаньчжи тоже подумал, что Лин Чуцзю ничего не знала, но вскоре Сюань Юаньчжи отмел эту мысль, потому что, когда он взял палочки, Лин Чуцзю тоже взяла палочки, но ела только блюдо, которое было перед ней. Поистине умная девчонка. Сюань Юаньчжи положил палочки и похвалил ее с улыбкой. Он знал свои расчеты, но она притворилась, будто ни о чем не знала. Притворилась глупая и заставила его потерпеть печальное поражение. Стратегия Лин Чуцзю была очень хорошей. Он не уронил лицо, так что она не сможет избежать этой бури. Он ни за что бы этого не позволил. Пропасть между их положением обрекала Лин Чуцзю на полное отсутствие независимости. Когда Сюань Юаньчжи положил палочки, Лин Чуцзю тоже остановилась, затем сказала беспомощно: «Неважно, насколько ты умна, ты никогда не сможешь быть умнее других. Перед старшим принцем я только притворяюсь немножко умнее». Лин Чуцзю все еще улыбалась как цветок, ее тон был спокойным, не сердитым, не раздраженным, как будто они были близкими друзьями, которые разговаривали о чем-то обычном, а не о вопросах жизни и смерти. «Теперь уже поздно делать мне комплименты». Сюань Юаньчжи признавал, что иметь дело с умной женщиной вроде Лин Чуцзю было очень удобно. Если бы Лин Чуцзю не была принцессой Ся и если бы она не обставила его, он бы точно привез Лин Чуцзю с собой в Центральную империю. Умной женщине не нужно все объяснять. Было бы здорово иметь рядом с собой такую женщину. Старший принц, мне уже слишком поздно извиняться, спросила Лин Чу Цзю. Затем поднялась и поклонилась на 90 градусов. Сюань Юань Чжи не дал Лин Чу Цзю подняться и не принял ее извинения. Он оставил Лин Чу Цзю стоять согнувшись и сказал, «Дай мне противоядие, тогда я сохраню тебе жизнь». «Старший принц, вы знаете, это невозможно». Лин Чу Цзю выпрямилась, даже не задумавшись об этом. «Ты отдашь свою жизнь за их?» Сюань Юань Чжи поднял бровь, изумленно глядя на нее. «Не за их жизни, а чтобы защитить себя». «Старший принц должен очень хорошо знать мою и Ван Е ситуацию в восточной стране. Без этих людей я одной ногой в могиле». Она не хотела жертвовать собой, но, если она позволит армии Цзиньюэ и сотням тысяч солдат умереть на границе, она не сможет избежать смерти позже. Иногда люди попадают в безнадежные ситуации. Если она умрет, защищая армию, ее назовут героиней. О ней будут писать в книгах по истории, и историки будут восхвалять ее, несмотря на то, что она женщина. Напротив, если все солдаты на фронте погибнут, а она одна выживет, даже если эти люди умрут не для того, чтобы защитить ее, она все равно получит клеймо грешницы. Возможно, ее тоже внесут в книги по истории, но с дурной славой. Похоже, вы не собираетесь идти на компромисс. Сюань Юань Чжи просто кивнул, не намереваясь переубеждать ее. Он встал, собрал все со стола и положил это на тарелку. Затем он поставил тарелку перед Лин Чу Цзю и сказал с улыбкой, «Это первый раз, когда я кого-то обслуживаю, может ли Ся Ван Фэй проявить ко мне уважение? Сегодня Лин Чу Цзю должна была есть, даже если она не может или не хочет есть, если только она не согласится отдать ему противоядие. Его не заботили жизни сотен тысяч воинов на границе, хотя блюда перед ней были смешаны, они все равно издавали сильный аромат, но и Лин Чу Цзю, и Сюань Юань Чжи оба понимали, что эта тарелка с блюдами была не блюдом, а ядом. Однако, даже зная, что что-то случится с ней после того, как она съест то, что на тарелке, Лин Чу Цзю все равно должна была съесть это с улыбкой. Старший принц лично принес такую еду, не говоря уже о том, как эти деликатесы вкусны. Даже если они отравлены, я съем им все. По милой улыбке и мягкому тону казалось, будто Лин Чу Цзю не знает, с какими последствиями она столкнется, после того как съест это. В таком случае, ты должна съесть побольше. Я не всегда подаю что-то людям. Даже несмотря на то, что эта умная женщина была неприятной, Сюань Юань Чжи все равно не мог не оценить ее. И он осознал, что восхищается Лин Чу Цзю все больше и больше, и даже столкнувшись с тенью смерти, она все равно могла бессердечно смеяться, что было невозможно даже для мужчины. «Я буду соответствовать доброте старшего принца». Лин Чу Цзю сделала шаг вперед, села с тарелкой, взяла палочки и стала есть, спокойно без всякого беспокойства и тревоги. Она даже нахваливала еду время от времени. «Это очень вкусно». Сюань Юань Чжи смотрел на красивое лицо Лин Чу Цзю и наблюдал, как она ест высокотоксичную еду. На мгновение он поразился. «Что мне делать? Ты нравишься мне все больше и больше. Вы имеете право испытывать ко мне симпатию, но и я имею право отказать вам. Старший принц, я замужем». Ее тон был легким, и она говорила с улыбкой на лице, но мысленно она материла его по матушке. «Нравлюсь, как же, если я тебе нравлюсь, на черта убивать меня, глядя мне в глаза, если так Сюань Юань Чжи показывает свою любовь, она предпочла бы, чтобы он любил кого-нибудь другого. Она была не кошка-демон с девятью жизнями. У нее не было девяти жизней, чтобы играть с Сюань Юань Чжи». Глава 645. Жестокая, ужасная женщина. Симпатия Сюань Юань Чжи была просто симпатией. Он не перестанет заставлять Лин Чу Цзю отдать ему антидот, только потому что она ему нравится, и он не сохранит ей жизнь. Сюань Юань Чжи мог думать об этом, и Лин Чу Цзю тоже. Так что Лин Чу Цзю никогда не думала и не надеялась, что Сюань Юань Чжи смилостивится и отпустит ее. Лин Чу Цзю не могла отдать противоядие, так что ей пришлось съесть всю еду на тарелке. Порции блюд были немаленькими. Лин Чу Цзю ела медленно и почувствовала себя сытой, когда доела. Однако, прежде чем она смогла договорить, Сюань Юань Чжи подготовил еще одно блюдо и поставил его перед ней лично. «Если вам нравится, съешьте еще». Сюань Юань Чжи сказал это и поставил блюдо перед Лин Чу Цзю. Он был внимательным и любезным, как будто они были парой возлюбленных. «Старший принц, вы слишком любезны. Лин Чуцзю молча посмотрела на тарелку. Она была вдвое больше предыдущей. Лин Чуцзю все еще улыбалась, но в глубине души была подавлена. Сюань Юань же пытается закормить ее до смерти. Кем вы мне приходитесь? Зачем вам церемониться? Просто скажите мне прямо, какое блюдо вам нравится, и я прикажу слугам приготовить его. Кто знает, то ли он забавлялся, то ли пристрастился к этому, но взгляд Сюань Юань же становился все более и более мягким. Однако Лин Чуцзю почувствовала панику. Когда Сюань Юань же смотрел на нее с ненавистью, это было гораздо лучше, чем то, как он смотрит на нее сейчас. Каждое блюдо, выбранное старшим принцем, очень вкусное, но, к сожалению, мой желудок слишком мал, я не могу так много съесть. Это блюдо уже предел. Она действительно не могла съесть больше. Сюань Юань же попросту убивал ее. У вас плохой аппетит, но для женщины хорошо есть меньше, чтобы сохранить хорошую фигуру. Говоря это, Сюань Юань же оценивающим взглядом рассматривал Лин Чуцзю. Его взгляд ничем не отличался от того, как он смотрел бы на женщину в борделе. Лин Чуцзю молча стиснула зубы и просто продолжала улыбаться, как будто не понимала, что он говорит. Учитывая положение Сюань Юань же, как она могла злиться на него? Кроме того, Сюань Юань же только смотрел и не говорил ей этого. Если она скажет что-то об этом, разве она не признает, что в глазах Сюань Юань же она была бордельной шлюхой? Она не сделает ничего, что могло бы унизить ее. Более того, Сюань Юань же уже согласился, что, если она доест то, что на тарелке, этот фарс окончится. Так зачем ей устраивать неприятности, что если Сюань Юань же рассердится на нее и заставит ее съесть всю еду на столе? Лин Чуцзю больше не смотрела на Сюань Юань же и просто отодвинула пустую тарелку в сторону, затем поставила перед собой тарелку, полную овощей, и стала есть кусок за куском, даже зная, что, если она съест эти вещи, ей будет плохо или она может даже умереть на месте. Лин Чуцзю не подавала вида. Она по-прежнему выглядела элегантной и спокойной, без капли смущения или паники. Сначала Сюань Юань же сидел рядом с Лин Чуцзю, чтобы играть с ней и досаждать ей, но чем больше он смотрел, как Лин Чуцзю ест, Сюань Юань же понял, что он потрясен. Его сердце само собой дрогнуло. Он не мог удержаться, он даже спросил, поддавшись порыву: «Разве вы не боитесь?» Разумеется, она знала, что это яд. Он мог убить ее. Так как же она могла глотать его, не меняясь в лице? Правда ли это женщина? Я в ужасе. Лин Чуцзю проглотила овощ, который был у нее во рте, перестала есть и повернулась к Сюань Юаньши, затем ответила на его вопрос. «Если вам страшно, почему вы не прекратите?» — спросил он. «Как что-то в этом мире может не бояться смерти? Вы позволите мне прекратить?» — спросила Лин Чуцзю. Сюань Юань же покачал головой. «Вы можете попросить меня. Это должно быть очень интересно, если Лин Чуцзю встанет на колени и будет умолять его, так?» Лин Чуцзю улыбнулась. «Если я попрошу, вы позволите мне уйти?» Не дожидаясь, пока Сюань Юань же ответит, Лин Чуцзю добавила: «Не позволите. И просить за свою жизнь бесполезно. А раз просить бесполезно, зачем я стану вас просить? Кроме того, вы меня не убьете. Если она умрет, как Сюань Юань же решит проблему яда в своем теле? Вы знаете, пробудет с вами, когда вы вернетесь. Хотя это не будет смертельно, Лин Чуцзю несомненно будет плохо после этой еды. Токсины в моем теле вызовут желудочные колики, рвоту, диарею, высокую температуру, мышечную слабость и отнимут 10 лет моей жизни. Есть что-то еще, что я не упомянула?» Лин Чуцзю быстро перечислила симптомы, но ее тон был легким, будто это не имело к ней отношения. «Все ваше тело распухнет, ваша кожа потемнеет и вы можете стать уродливой». Сюань Юань же знал, что последствия будут серьезными, но надо ли ему было о них беспокоиться? Ему надо было лишь отдать приказ, и кто-нибудь организует для него все. Это ужасно. Лин Чуцзю коснулась своего лица со страхом. Но сказав эти слова, она продолжила есть. Как будто ей только нужно было ответить на то, что сказал Сюань Юань Чжи. «Вам правда не страшно?» Сюань Юань Чжи осознавал, что он в самом деле не мог понять Лин Чуцзю. Эта женщина была поистине странной. «Я съела все, чего еще бояться? Я просто пострадаю дней 10 или полмесяца». Конечно, она боялась, но разве страх ей поможет? Если она скажет, что боится, разве Сюань Юань Чжи пощадит ее? или утешит ее, верно, старший принц?» Лин Чуцзю взяла ему и повернулась к Сюань Юаньчжи, затем спросила серьезно: «Вы действительно отпустите меня после того, как я доем? А что, вы боитесь, что я не сдержу своего обещания?» Семь Сюань Юаньчжи не собирался отпускать Лин Чуцзю. Он бы продешевил, если бы Лин Чуцзю отделалась так легко. «Нет, я боюсь, что меня стошнит на вас». В конце разговора на лице Лин Чуцзю уже отразилась боль, и она прижала левую руку к животу. «В чем дело?» Выражение лица Сюань Юаньчжи изменилось, и он резко встал. В мгновение ока Лин Чуцзю побледнела, на ее лбу выступил пот, и она вскрикнула от боли. «Ох, больно! Почему так быстро?» Сюань Юаньчжи нахмурился, когда увидел гримасу боли на лице Лин Чуцзю. Он хотел протянуть руку, чтобы помочь ей. К счастью, он вовремя пришел в себя, и его протянутая рука замерла в воздухе. Потом он убрал ее. Лин Чуцзю закусила губу от боли, но все равно улыбнулась. «Я принимаю лекарства в последнее время, и это лекарство несовместимо с едой. Зная, что лекарство и еда несовместимы, вы все равно ее съели». Сюань Юаньчжи посмотрел на Лин Чуцзю как на идиотку. Он до сих пор в жизни не видел женщины глупее Лин Чуцзю. Она знала, что не может это есть, знала, что последствия будут серьезными, но все равно выбрала не подчиниться и не молить о пощаде. «Я могла не есть, ваше королевское высочество», — Лин Чуцзю с силой вдохнула, чтобы подавить боль. Ее упрямство могло рассердить кого угодно, однако она не могла сдержать это упрямство. «Вы что за идиотка?» Сюань Юаньчжи был раздражен и повернулся, взмахнув рукавами. «Почему он должен переживать из-за этой глупой женщины?» «Нет, эта женщина была не только глупой, но еще и очень жестокой. Она была жестокой не только с ним, но и с собой. Это была ужасная женщина». Глава 646. Боль. «Мне больно». Лоб Лин Чуцзю был покрыт холодным потом. Хотя на ее лице была улыбка, ее бледность и легкая сгорбленность говорили Сюань Юаньчжи, что ей было очень нехорошо. Ей было настолько нехорошо, что она не могла этого терпеть. Но даже в таких неудобных обстоятельствах она все равно могла говорить и улыбаться, как обычно. «Вы действительно ужасная женщина». Сюань Юаньчжи посмотрел на Лин Чуцзю, и в его глазах промелькнула искра беспокойства. Лин Чуцзю была ужасной женщиной. Она была жестока к другим, но еще более жестока к себе. Ся Тинья давно это знал, а теперь узнал и Сюань Юаньчжи. «Такую женщину умный мужчина не станет провоцировать. Она никогда не забудет тебе, если ты ее спровоцируешь». Сюань Юаньчжи хотел убить Лин Чуцзю, чтобы у него не было проблем в будущем, но, как только эта мысль пришла ему в голову, Сюань Юаньчжи отмел ее. Он проконсультировался с доктором и узнал, что ее организм действительно не в порядке. Вот только доктор не знал, было ли это из-за яда или нет. Коротко говоря, доктор, который пришел с ним, не мог поставить диагноз. В таких обстоятельствах он не мог убить Лин Чуцзю. Более того, было совсем неинтересно прекратить мучения Лин Чуцзю быстро. Блюда подействовали, Лин Чуцзю было больно, она могла уйти. Кроме того, если эту женщину действительно здесь стошнит, что он будет делать? Он не мог терпеть кислый запах в лагере. Даже если он сам не будет ночевать в этом шатре, это ему не нравилось. Сюань Юаньчжи не стал позорить Лин Чуцзю. Он просто сложил руки на груди и смотрел, как Лин Чуцзю мучилась от боли, затем махнул рукой и сострадательно позволил Лин Чуцзю уйти. «Спасибо, старший принц. Старший принц может навестить вас в другой день. Мы с мужем устроим пир и будем развлекать старшего принца». Тело Лин Чуцзю дрожало от боли, но она все равно сдерживала свои стучащие зубы и грациозно попрощалась, как достойная благородная дама, которую воспитывали тысячу лет. «Я жду этого с нетерпением». Сюань Юаньчжи действительно хотел посмотреть, как Ся Тинья и Лин Чуцзю ладит. Мог ли Ся Тинья, этот ледяной мужлан, держать в узде такую сильную женщину, как Лин Чуцзю? Должно быть, очень интересно будет увидеть, как женщина помыкает Ся Тинья. При мысли об этом, уголки губ Сюань Юаньчжи сами собой приподнялись, и он с улыбкой смотрел, как Лин Чуцзю уходит. Лин Чуцзю была шокирована ответом Сюань Юаньчжи, но она не хотела задерживаться ни на минуту. Хоть ей и было любопытно, Лин Чуцзю не удосужилась спросить. Она очень торопилась уйти сейчас, но она не показывала этого на лице. Хотя ее шаги были немного беспорядочными, Лин Чуцзю все равно шла спокойно. Она показала свою поспешность, только когда она собиралась покинуть лагерь. Я думал, вы сможете притворяться вечно. Сюань Юаньчжи наблюдал с сарказмом и презрением эту сцену. К несчастью, Лин Чусцу не могла этого видеть, но даже если бы она это видела, это было бы бесполезно, потому что ее это не заботило. Мо Цинфэн ждал снаружи лагеря. Видя, что лицо Лин Чусцу бледное и она спотыкается, он быстро шагнул вперед, протянул руку, чтобы помочь, но Лин Чусцу отказалась. «Не надо, Ван Фэй». Мо Цинфэн нахмурился, и его руки застыли в воздухе. Лин Чусцу взглянула на Мо Цинфэна, но проигнорировала волнение в его взгляде и руку помощи. Она прошла мимо него и села в карету. Мо Цинфэн беспомощно вздохнул и последовал за Лин Чусцу. Шаг Лин Чусцу был ровным, но она шла очень медленно. Мо Цинфэн следовал за ней, молча, глядя на худенькую, но сильную фигуру Лин Чусцу. Он в первый раз спросил себя: «Я сделал что-то не так?» Когда явился старший принц, он переложил эту проблему на Лин Чусцу. Когда он нашел месторождение черного железа, он снова перебросил задачу Лин Чусцу. Хотя Ся Тинья перед уходом сказал, что все будет решать Лин Чусцу, но в конце концов, она была женщиной. Разве мужчины вроде него не должны были бросаться вперед и защищать ее от опасности? Так почему же принцесса бросалась защищать их? Видя, как Лин Чусцу держится за руку евнуха и забирается в карету с трудом, Мо Цинфэн снова вздохнул. «Правильно или неправильно я поступил, теперь не важно. Важно, что принцесса то сделала. Если бы со старшим принцем столкнулись мы, боюсь, никто не смог бы остановить войска, которые он послал». Отбросив самобичевание и вину в сердце, Мо Цинфэн повернулся, сел на свою лошадь и потянул за собой карету. Один час. Лин Чусцю пробыла в лагере Сюань Юаньчжи всего час, но этот час был невероятно долгим для императорского доктора Чжи и остальных. Лин Чусцю покинула лагерь, и армия Цзиньювэй была в полной боевой готовности у его пределов. Они стояли на самой границе лагеря, которые атаковать в любой момент. Они стояли у дверей, ожидая возвращения Лин Чусцю, или, точнее, ожидая сигнала отправить войска. Полчаса, час. Они стояли там, как сосны и кипарисы, глядя вдаль зоркими глазами. Через час главнокомандующий армии Цзиньювэй уже нервничал. Он отправил разведчиков расследовать, что случилось, и в то же время приказал своим людям подготовиться, быть готовыми атаковать в любой момент. Но в этот момент показалась карета Лин Чусцю. «Назад, назад!» Ван Фэй вернулась, поспешно возвратился разведчик и радостно доложил. «Вернулась!» Ван Фэй вернулась благополучно. Услышав эти новости, главнокомандующий армией Цзиньювэй улыбнулся, и его глаза заблестели. Разведчика это застало врасплох, и он чуть не свалился с лошади. Он с силой натянул поводья и выровнялся. Разведчик кивнул. «Генерал, Ван Фэй благополучно вернулась. Я видел молодого господина Мо рядом с Ван Фэй. Если бы что-то случилось с Ван Фэй, молодой господин Мо безусловно не стал бы просто стоять в стороне». Лин Чусцю сидела в карете. Разведчик не мог знать, что с ней происходило. Они могли только догадываться по состоянию Мо Цинфэна. Мо Цинфэн был рядом, чтобы защищать Лин Чусцю. Мо Цинфэн был в порядке, так как же могла Лин Чусцю быть не в порядке? Однако они не знали того, что если старший принц хотел уничтожить человека, у него имелись способы убить без крови, и способы заставить человека прожить жизнь, которая хуже смерти. Когда главнокомандующий армии Цзиньювэй получил новости, он немедленно приказал людям передать их, чтобы все не беспокоились. Что ж, с тех пор как они получили известие о том, что старший принц Центральной империи пригласил Лин Чусцю на обед, никто во всей армии не мог смеяться. Особенно люди в лагере раненых, которые каждую секунду посылали людей узнать о ситуации, и сводили всех этим с ума. «Да», — громко ответил разведчик. В результате, карета Лин Чусцю еще не приехала, а новости о ее благополучном возвращении уже распространились по всему лагерю. Одному богу было известно, что Лин Чусцю умирала от боли в карете в то же самое время. Боль, которую она показала Сюань Юаньчжи, была наполовину правдой, наполовину притворством. Она обманула Сюань Юаньчжи, чтобы она могла вызвать рвоту в карете и избавиться от всего, что она съела поскорее, но она не знала, что такое Сюань Юаньчжи положил в еду, но она долгое время не могла ничем вырвать. Она съела так много, но не могла спровоцировать рвоту. Это ощущение было необычным. Это называется «дьявол не дремлет». Лин Чусцю лежала в карете, держась за свой невыносимо болевший живот, и у нее из глаз текли слезы. Больно, так больно. На этот раз ей было по-настоящему больно, без следа притворства. Глава 647. Рвота. Отвратительно. Желудочные колики были невыносимы. Как будто острый нож поворачивался туда-сюда внутри. Ее живот был неспокоен, как море. Ее тошнило, но не могло вырвать. Ох, Лин Чуцзю сидела в карете, закусив губу. Она не позволяла себе издать ни звука боли. Если она закричит от боли в карете, она проиграет. Она знала, что люди Сюань Юаньчжи следят за ней из темноты. Если она закричит, намерение Сюань Юаньчжи будет исполнено, и он будет удовлетворен. Но она просто не хотела, чтобы это случилось. Было неважно, покажется ли она лицемерной или умрет. Все равно, такой уж она была. Она скорее умрет от боли, чем позволит врагу увидеть ее мучения, чего он и желает. Это не имело никакого отношения к гордости или страху смерти. Она просто хотела сохранить лицо. Лин Чуцзю, которая отчаянно пыталась сохранить лицо, сильно страдала в карете одна. Но, когда карета остановилась, она вышла с улыбкой, поддерживаемая евнухом. Однако, на ее лице все равно была видна боль. Она была очень бледна. Ее длинные мокрые от пота волосы липли к лицу. Она выглядела смущенной, но ее осанка и ее теплая улыбка заставляли людей не обращать внимания на ее смущение. Они замечали только ее красоту. Все хорошо потрудились. Лин Чуцзю вышла из кареты и отказалась от поддержки евнуха. Глядя на бесстрашную армию Цзиньюэй в полном вооружении, Лин Чуцзю внезапно ощутила, что все того стоило. Не то чтобы она была довольна собой, но, если ей суждено было умереть, лучше было умереть, спасая жизни всех. Но, конечно, она все еще чувствовала обиду и горечь от несправедливости, но эта горечь и обида не имели никакого отношения к солдатам в армии. Они относились только к Ся Тинья. Ся Тинья, этот человек, он не относился к ней как к женщине. Он считал ее воином женского пола. К счастью, она была сиротой в детстве. Лишенная родительской любви, она выросла без комплекса принцессы, иначе она бы не выжила с таким мужчиной, как Ся Тинья. Ся Тинья был слишком сильным и очень амбициозным. Женщина, которая была ему нужна, не была обычным человеком. Думая об этом, она не остановилась. Хотя она шла очень медленно, она шла очень твердо. Время от времени она кивала тем, кто приветствовал ее. Помимо легкой слабости никто больше не видел ничего необычного. От входа в лагерь до шатра дорога была долгой. Лин Чуцзю обычно требовалось примерно четверть часа, чтобы дойти туда. И еще больше сейчас, когда она была крайне слаба и шла медленно. Лин Чуцзю потребовалось четверть часа, чтобы едва пройти полпути. Лин Чуцзю подумала о том, чтобы остановиться и попросить солдат принести паланкин, но сейчас она была для солдат армии будто богиней. Если она упадет, дух армии пошатнется. Сюань Юаньчжи использовал свой метод, чтобы унизить ее перед всей армией и воинами. Когда они увидят ее слабой и беспомощной, они больше не будут считать ее своей духовной опорой. Думая об этом так, Лин Чуцзю утвердила свое намерение двигаться вперед шаг за шагом. Чем больше Сюань Юаньчжи хотел увидеть ее униженной, тем меньше ей хотелось, чтобы он преуспел. Она была сиротой, но сироты тоже были горды. Лин Чуцзю яростно прикусила кончик языка, проглотила кровь во рту и помахала всем с улыбкой. Она не решалась говорить сейчас, боясь, что, когда она заговорит, у нее изо рта выльется кровь. Из-за того, что она шла медленно и элегантно, Лин Чуцзю шла еще четверть часа. После этого она, наконец, достигла шатра, который охраняли солдаты Цзиньювы. По ее лицу ничего не было заметно, но в глубине души она испытывала облегчение. Она наконец-то прибыла. Когда она достигла места, которые охраняли солдаты Цзиньювы, Лин Чуцзю остановилась и огляделась. Затем еще раз помахала всем рукой и сказала: «Вы можете идти». С этими словами она исчерпала все свои силы. Сказав это, она не решилась более задерживаться. Она быстро пошла к шатру. Если бы люди посмотрели внимательнее, они заметили бы, в каком волнении она была в этот момент. Мо Цинфэн неотступно следовал за ней. В обычное время Лин Чуцзю приказала бы кому-нибудь выгнать его. Но сейчас у Лин Чуцзю не было сил. Она почти ввалилась в шатер. Лин Чуцзю больше не могла сдерживаться, как только вошла внутрь. В глазах у нее потемнело, и ее тело обмякло. Лин Чуцзю упала вперед. Она протянула руки, чтобы за что-нибудь ухватиться, но она не могла поднять руки. Когда она уже думала, что упадет на землю, что-то твердое внезапно крепко обхватило ее за пояс. «Ван Фэй, осторожно!» Без сомнения, человеком, который держал ее, был Мо Цинфэн. У Лин Чуцзю не было сил, чтобы думать о Мо Цинфэне в этот момент. И хотя Мо Цинфэн держал ее, он держался на почтительном расстоянии и не сильно касался ее. Без колебаний Лин Чуцзю приказала: «Отведите меня в комнату и попросите императорского доктора Чжу прийти». Мо Цинфэн помедлил и нерешительно посмотрел на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю больше ничего не сказала, она только закрыла глаза. У нее правда больше не было сил, она больше не могла пошевелиться. Мо Цинфэн очень хорошо знал ситуацию Лин Чуцзю. Он молча стиснул зубы, закрыл глаза и подхватил Лин Чуцзю горизонтально. «Ван Фэй, я оскорблю вас», — сказал он, обняв ее. Но на самом деле, Мо Цинфэн протянул руки очень далеко и не позволил себе прикасаться к Линочувцу. Лин Чуцзю спокойно закрыла глаза. Мо Цинфэн положил ее на кровать и накрыл одеялом. «Ван Фэй, я иду за доктором Чжу». Увидев гримасу боли на лице Лин Чуцзю, Мо Цинфэн более не мог задерживаться, он повернулся и вышел. Но как только Мо Цинфэн вышел, Лин Чуцзю больше не пыталась сдерживаться, и стон боли вырвался у нее изо рта. Ей было больно, так больно. Она не чувствовала такой боли, даже когда умерла. Страшные боли в животе были еще хуже, чем при родах. Как же больно. Лин Чуцзю схватилась за живот, дрожа от боли. Она запустила медицинскую систему, чтобы проверить свое состояние, но медицинская система только сказала, что это отравление. Метод лечения состоял только в том, чтобы сначала спровоцировать рвоту, потом промыть кишечник и желудок, а после вколоть антидот. Лин Чуцзю не нужна была медицинская система, чтобы понять свое состояние. Она знала, что должна была сначала вызвать рвоту, но она уже давно тыкала пальцами себе в рот, но не могла вырвать. Разумеется, ее желудок был так полон, что ей было плохо, но она не могла ничем стошнить. Ох, ох. Лин Чуцзю легла на кровать, беспрестанно суя пальцы в горло, пытаясь стошнить содержимым желудка. Однако она уже давно пыталась это сделать, но не могла стошнить ничем, кроме едкой воды. Императорский доктор Чжу поспешно вошел и увидел, что Лин Чуцзю похожа не на человека, а на призрака. «Ван Фэй, что с вами?» Императорский доктор Чжу торопливо поставил аптечку и подошел, чтобы проверить пульс Лин Чуцзю. Лин Чуцзю подняла голову и слабо сказала: «Пищевое отравление, дайте мне какое-нибудь лекарство, чтобы вызвать рвоту». Кто знает, какие ингредиенты Сюань Юань Чжи дал ей. Ее желудок продолжало крутить и колоть. Боль была такой, что ее голова заболела тоже, но она не могла ничем стошнить. «Это в самом деле пищевое отравление. И старший принц действительно дал вам яд». Императорский доктор Чжу сначала не был уверен в своем диагнозе. Но, услышав слова Лин Чуцзю, он понял, что поставил верный диагноз. Но вызвать у пациента рвоту было нетрудно, но метод был довольно отвратительным.